Глава вторая. Заколдованный дом и вещие сны. Из дневника за июнь 2004 года. Не найти Бога Отца, значит быть атеистом. Это болезнь. Не найти Бога Сына, Христа, это несчастье. А что означает, если мы не найдем Духа? Не быть в состоянии постичь собственную духовность и таким образом не найти связь собственной духовности с духовностью Вселенной означает слабоумие. Непризнание Духа – это душевное слабоумие. Пожалуйста, запомните эти три изъяна, грозящие человеческой душе. Рудольф Штайнер, миссия Архангела Михаила. Яна сняла дом в Нормандии, но не там, где лежит город Этрета. Сама ездит все время на работу в другие страны. Сейчас я здесь опять один. Не очень понимаю, зачем. В этом городке всего несколько улиц, и славен он, пожалуй, лишь тем, что здесь снимался замечательный фильм «Обезьяна зимой» с Жаном Габеном и Жаном Полем Бельмондо около 40 лет назад. В этом-то кафе я и пишу сейчас эти строки. Перед отъездом в Санкт-Петербург мастер попросил меня обратить свое внимание на сны. «Когда останешься один, мой ученик, постарайся взять из снов откровение. Я так хотел бы встретиться в осознанных снах именно с вами», — выразил я тогда свою надежду. «Это не всегда возможно на практике», — ответил мне мастер. «Но даже из снов, где меня не будет, постарайся извлечь для себя ценный опыт», — напутствовал он меня. «В большом доме холодно и неуютно, но сны снятся почти каждую ночь. Вот основные из них». Сон номер один. Во сне я ощутил, что мое тело спит. Я полетел, оставив свое тело спать на кровати. Яна летит рядом, наверное, это тоже ее астральное тело, то есть душа. «Я знаю, что сплю», — говорю я ей. Она улыбается и отвечает: «Я знаю, что ты спишь, я знаю, что я тоже сплю». Мы летим над городом Минском, в котором оба родились. Вот окно моей квартиры, то, которое горит наверху. «Вон в том пятиэтажном доме», — говорит мне Яна. «Это гостиная, а окно маминой комнаты выходит на другую сторону». Мы летим дальше над местом, где воплотились с разницей в 11 земных лет наши души. Мы спускаемся к реке и начинаем прямо из нее пить воду, которая, в отличие от физической действительности, прозрачная и чистая. Вода заметно освежает и повышает нам настроение. Позже мы оказываемся в снятой в Нормандии квартире. Там идет семинар, где-то рядом чувствуется присутствие мастера, однако во сне мы понимаем, что этого семинара в этой реальности никогда не было. Возможно, это семинар для другого плана, поэтому есть твердое ощущение, что он не менее реален, чем на Земле. На кухне я встречаюсь с Владом Планетиным. Мы пьем крепкий зеленый чай и тихо беседуем о тайнах сновидения. Затем Влад отлучается, и опять появляется Яна, отошедшая во время нашей беседы вглубь квартиры. Она улыбается, тянет меня за руку в маленькую комнату. Мы ложимся на диван и нежно целуемся. Причем сливается не наше тело, а души. И тут я вдруг чувствую, что за дверью в соседнюю комнату находится мать Яны. «Тихо», — говорит Яна, — «давай ее не беспокоить, ей очень плохо и одиноко». «Давай», — соглашаюсь я и глажу Янины волосы. За окном начинается снегопад. Я распахиваю окно и подставляю лицо и руки падающим крупным снежинкам. Затем оборачиваюсь и вижу в комнате мать Яны. Она делает ко мне шаг, и мы стоим теперь лицом к лицу. Тут я понимаю, что это не она сама, а, видимо, ее душа. В глазах у нее страдания, но они хоть и печальны, но светлы. «Я вижу ее душу», — повторяю я про себя. «Я не держу на тебя зла», — говорю я ей. «Я молюсь за тебя. Давай простим друг друга». «Давай», — чуть слышно произносит душа Яниной мамы. «Это снег». Я протягиваю ей ладонь, и снежинки на моей руке превращаются в кусочек ослепительно-белого снега. Она берет снег с моей ладони и прикладывает его ко лбу, нежно улыбается. В этот момент во сне я постигаю всем своим существом, всей своей душой великий смысл примирения, принцип, который несравненно выше, чем все наши мелкие и лишние земные раздоры. Я закрываю во сне глаза и слышу во всем существе своей души единый мелодичный голос. Он говорит, скорее поет, о том, что смысл примирения напрямую связан с высшим сознанием. Песня внутри моего существа плавно перетекает в мягкий темп голоса мастера. Все наше физическое и психологическое непременно истлеет, останется лишь сознание, поскольку оно вечно. Я иду на балкон, и рядом со мной опять появляется Яна, вернее ее душа. Она очень ясная, и от нее исходит энергия осознания. Она показывает мне вниз, на тропинку, к океану. И тут я вижу ее, стоящую там, только более сумрачную, и я понимаю, что вижу ее тело. Это тело как будто спит. Оно стоит, не двигаясь, а затем идет механически, как будто подверженное магии гипноза. Душа, стоящая рядом со мной на балконе, зовет это тело наверх, и тело оказывается на балконе, поднятое в воздух и, видимо, притянутое волей души. А затем оно входит внутрь души и растворяется в ней. В этот момент я ликую во сне, зная, что в данный миг Яна чувствует себя больше душой, чем телом. Душа Яны улыбается мне и кивает. Я просыпаюсь. Сон номер 2. Я удаляюсь вглубь Ла-Манша на большом двухпалубном современном катере. Первая палуба полуоткрыта, и я вижу, что из воды поднимается огромный Василиск. Чудовище змееподобной формы смотрит пристально на меня. Катер набирает скорость. Василиск стелится над водой, словно летит, стремясь настигнуть кораблик. Я достаю из кармана пиджака небольшой револьвер и стреляю в Василиска, целясь ему в глаз. Мне удается попасть, но в следующее мгновение он влетает на палубу, сбивая меня с ног, а затем исчезает во внутренних помещениях, круша все на своем пути. Я прихожу в себя, но обнаруживаю, что барабан моего оружия пуст. Смотрю на нос катера и вижу, что Василиск соскользнул опять на волны и теперь угрожающе возвышается прямо перед корабликом, преграждая ему путь. Тогда усилием воли я взлетаю вверх и бросаюсь на него сам. Мы несемся прочь от катера, отчаянно борясь в воздухе, словно Руслан и Черномор. Мне удается выбить Василиску второй глаз, издав рык, он опускается в глубины, а я приземляюсь на какой-то островок суши среди бескрайних вод. У костра сидит крепкий мужчина средних лет, как будто бы ждет меня. Когда я подхожу, он поднимает на меня взгляд ясных глаз и говорит: «Пойдем вглубь леса. Ты сюда попал, словно Иван-царевич из старой сказки. В глубине деревьев нас ждет секрет. Узнав его, ты сможешь полностью одолеть Василиска. Здесь я проснулся». Сон номер 3. Мне опять снится сон, который я уже видел, и во сне я повторяю, что этот сон — повторение уже виденного мною сна. На замок Эр идет атака демонов. Вместе с Сержем Колдуновым я отражаю их атаки, стреляя из лука и бросая копья. Во сне я вспоминаю, что точно так же сражался бок о бок в другом сне вместе с мастером. Битва завершается бегством демонов, а Серж должен быть избран главой астрального ордена в другом измерении. Есть и другие претенденты, и есть известие, что все должно решиться вот-вот. Неизвестным человеком вносится большая шляпа. В ней находятся таинственные записки с именами. Тут появляется Яна и предсказывает, что выбор пойдет именно на Сержа. Серж же абсолютно спокоен. Действительно, на записке, извлеченной неизвестным из шляпы, загорается его имя. Серж обращается к собравшимся и говорит, что его новый астральный орден будет развиваться так, как еще не бывало в нашей вселенной. Я подхожу к нему и заверяю, что буду помогать ему в его работе всегда, в веках и мирах. Мы крепко обнимаемся, тут к нам подходит улыбающийся мастер и тоже обнимает нас двумя руками. Какое-то мгновение мы стоим втроем, крепко обнявшись. Мастер уходит в свою комнату в замке Эр. Я стучу, захожу, получив разрешение, но вижу, что мастер сидит неподвижно. Движением головы он просит меня не мешать, и я решаю зайти попозже. Я возвращаюсь в коридор замка Р и, прислонившись спиной к стене, пробую настроиться на волну мастера. Здесь я проснулся, лежа на верхнем этаже заколдованного нормандского дома. Было 6 утра. Я осознаю, что первый сон направляет меня к душевному слиянию с Яной и душевной гармонии с ее матерью. Второй сын свидетельствует, что я буду биться с Василиском на уровне тела. Третий же сон напоминает, что я прибуду рано или поздно в одной комнате с Сержем Колдуновым во имя духа под зорким водительством нашего мастера. Я буду счастлив. И тут в комнату вошла прилетевшая из здания Яна и, сев на кровать, обняла и поцеловала меня, а я радостно привлек ее к себе».